Глава 14, в которой Дарина узнает подробности о том, что творится в золотой подкове. В зале играл скрипичный квартет, нарядные дамы и господа прогуливались мимо большого камина, в котором ярко пылал огонь. В центре зала бил фонтан. Вода с плеском падала в его мраморную чашу. На бортиках стояли золотые вазоны с цветами. На стенах были развешаны картины всех размеров и множество вееров. Дарина и ее друзья рассматривали все это, разинув рот. Пима неловко повернулся и сшиб со стены тончайший перламутровый веер. У Дарины вся жизнь пронеслась перед глазами. К счастью, Акаций ловко поймал хрупкую безделушку у самого пола, и девочка облегченно выдохнула. В этот момент к ним подошла хозяйка в длинном розовом платье, украшенном нитями жемчуга и букетиками фиалок. «Как я рада вас видеть, милые деточки!» — всплеснула руками баронесса Лукреция. «Как ваши дела? Как вас встретил господин Парацельс?» «Все просто отлично», — заверила ее Дарина. «Спасибо, что поинтересовались. У вас тут очень красиво». Вдруг баронесса заметила Акация и удивленно вскинула брови. Кот томно обмахивался веером, но, поймав ее взгляд, не растерялся. «А у нас для вас подарочек», — промурлыкал он, протягивая веер хозяйке. «Держите крепче, не роняйте, как некоторые». Дарина, Триш и Пима похолодели. «Нельзя же приходить в гости с пустыми руками», — добавила Каций с укором, поглядев на друзей. «Какая прелесть!» — восторженно ахнула баронесса, принимая подарочек. «Кажется, в моей коллекции есть подобный экземпляр». «Экземпляров для коллекции много не бывает», — с умным видом сказал кот, разглаживая усы. «То один сломаешь, то другой потеряешь, а два одинаковых можно приколоть на стену по обе стороны от входной двери». «Отличная идея! Благодарю вас!» Баронесса отдала веер проходившему мимо дворецкому и предложила ребятам следовать за собой. Они вошли в просторную столовую, ярко освещенную гигантской хрустальной люстрой. За огромным празднично накрытым столом сидело около трех десятков человек. При виде новых гостей все они оживленно зашептались. Хозяйка дома уселась в большое кресло с высокой резной спинкой во главе стола. Дарину и ее друзей слуги усадили на оставшиеся свободные места. «Господа, а вот и наши герои!» — звонко воскликнула баронесса Лукреция, постучав серебряной вилкой по хрустальному бокалу. «Позвольте вам представить Дарина, Триш и Пигмалион, те самые ребята, о которых я вам рассказывала, и с ними Акаций, член братства говорящих котов». Акаций так распушился от важности, что стал похож на облако. Присутствующие за столом с воодушевлением закивали. Слуги предложили ребятам несколько блюд на выбор, и вскоре все приступили к ужину и светской беседе. «Это мэр Золотой Подковы, господин Люций Портофей», представила баронесса низкорослого человечка в костюме из черного бархата и с орденами на груди, сидящего по правую руку от нее. Мэр гордо кивнул. Он был абсолютно лысым. Лишь на самой макушке стояли торчком несколько тщательно завитых волосков, похожих на пружинки. Акаций только собирался съязвить на эту тему, но бдительная Дарина, сидевшая рядом, пихнула кота в бок. «Помню, помню», — огрызнулся тот. «Сказать что-то приятное, только что». «Рад приветствовать вас в нашем городе», — без особой радости буркнул мэр Портофей. «И мы очень рады», — приветливо улыбнулась ему Дарина. «Красивая прическа», — брякнул Акаций. «Не знаю, кто делает вам укладку, но это отличный мастер». Мэр слегка побледнел, а затем принялся взволнованно подкручивать свою напомаженную пружинку кончиками пальцев. «А это супруга мэра Портофея, госпожа Лавдотья», — продолжила баронесса. «Мы уже знакомы», — жеманно заулыбалась жена мэра. Акаций с удовлетворением отметил про себя, что она без своей трясущейся собачки Пиранези. Зато башня на ее голове казалась еще выше. «И их дочь, юная Николея», — ласково добавила Лукреция. Пухлая девица в пышном платье салатового цвета была увешана сверкающими драгоценностями, как новогодняя елка. При виде ее Пима нервно вздрогнул, а кот с трудом подавил желание зашипеть. Триш так и вовсе лишился дара речи, особенно после того, как Николея хитро ему подмигнула. «Вот какое пугало нужно было делать», — шепнул Акаций Пиме. «Точно», — согласился тот. «А она никого тебе не напоминает?» «Кризельду Гвидон», — нервно выдохнул Триш, — «дочку старосты Белой Гривы». «Она попортила тебе немало крови», — усмехнулся кот. «Что-то общее действительно есть, но по сравнению с этой великаншей Кризельда просто дюймовочка». «Рады познакомиться», — кивнула Дарина и замолчала, не зная, что еще сказать. «Это на ней платье или скатерть с рукавами?» — громким шепотом поинтересовался Акаций. Дарина побледнела и закрыла глаза. «На комплимент не похоже? В любом случае, очень красивый наряд!» Тут же поправился кот. Баронесса Лукреция назвала еще несколько имен по правую руку от себя. Затем настал черед гостей с противоположной стороны. «Глава пожарной команды, главный брандмейстер золотой подковы господин Петросий Мартихай». Так вот, в кого влюбилась подружка Сциллы Барианна. Огромный дядька с пышными усами помахал ребятам мускулистой рукой. Его широченную грудь украшали многочисленные ордена и медали. В руке он крепко сжимал куриную ножку, и жир капал с нее на белоснежную скатерть. «Госпожа Жевина Полидори, лучшая учительница и заместитель директора нашей школы», закончила баронесса Пантагрюэль. Миловидная женщина средних лет в самом обычном платье, без орденов и драгоценностей, дружески кивнула ребятам. У нее была такая приятная улыбка, что она показалась им самой красивой из присутствующих. Ее начальницу, госпожу Барианну, на званый ужин, видимо, не пригласили. Затем баронесса Лукреция представила остальных гостей. Мальчишки и кот набросились на еду так, будто голодали всю неделю, а Дарина внимательно прислушивалась к общему разговору. «Так что, господин Портофей?» — между делом осведомилась баронесса. «Праздник на площади завтра состоится?» «Разумеется», — кивнул мэр, расправляясь с жареным куриным крылышком. «А у вас были сомнения?» «Ну, в свете последних событий, все эти исчезновения людей и прочие странности, может, лучше отменить торжество?» — мягко спросила Лукреция. «Ни в коем случае!» — горячо воскликнул мэр. «Столько усилий и средств вложено в это мероприятие! К тому же мы должны показать горожанам и туристам, что не пасуем перед лицом опасности! У нас все будет хорошо! И пусть все жители Золотой Подковы верят в это!» «А что за статую вы установили?» — поинтересовался брандмейстер Мартихай. «Все окутано такой тайной!» «Я хотел сделать сюрприз для своих сограждан», — заявил мэр, схватив с тарелки очередное куриное крылышко. «Устроить людям праздник, удивить всех, кто появится на площади». «Нечто очень большое», — подала голос Жевина Полидори. «О чем вы?» — не понял Мартихай. «Большая статуя». «Вы совершенно правы», — довольно заулыбался мэр. «Я люблю все большое. Взгляните хоть на мою супругу и на нашу дрожайшую дочурку». Лавдотья и Николея жеманно заулыбались. Девица засунула в рот булочку целиком и снова подмигнула Тришу. Тот поперхнулся и закашлялся. Пима смачно огрел его по спине. «С тобой все в порядке?» — шепотом спросила у друга Дарина. «Николея так напоминает мне Кризельду», — прошипел Триш, — «что в глазах пожелтело». «Может, потемнело?» — переспросил Пима. «Нет, я посмотрел на ее зубы», — признался Триш. Акаций сдавленно хихикнул. Дарина строго на него зыркнула. «Только попробуй», — шепнула она. «Так я молчу», — сказал кот, вздергивая бровь. «А тебе и говорить не надо, я слышу твои мысли». «Эта статуя станет новой достопримечательностью Золотой Подковы», — продолжал тем временем мэр Портофей. «Она привлечет в наш город туристов и путешественников». Ведь сейчас о нас говорят только в связи с иссякшими запасами золота, либо вспоминают блестящее прошлое королевского госпиталя. А это все дела минувших дней. Городская казна давно опустела, и я готов использовать любые возможности для ее пополнения. И вообще, ненавижу заниматься тем, что не приносит прибыли». «Да, туристы Золотой Подкове не помешали бы», — согласилась баронесса Лукреция. «Они везут деньги, а нашему городу это сейчас необходимо». «С той же целью я хотел заказать еще парочку небольших прогулочных летающих кораблей», — сообщил мэр. «Мы бы проводили экскурсии на горные вершины, показывали путешественникам Золотую Подкову с высоты птичьего полета. Но инженер до нас так и не доехал. Проклятый монстр!» «Вы о господине Артемиусе Цокосе?» — уточнила Дарина. «Да», — кивнул господин Портофей. «Говорят, именно его поиски так удачно привели вас в наш городок». «Да, его мы и искали», — ответил Пима. «Очень хороший человек», — неожиданно произнесла баронесса. «Вы с ним знакомы?» — удивился Триш. «Еще бы. Когда-то, милые деточки, я служила фрейлиной при дворе короля Ипполита. Потом я вышла замуж, и мой супруг, ныне покойный, увез меня из столицы в Золотую Подкову. Во дворце у меня было много хороших знакомых, но мы не виделись уже много лет. Артемиус Цокос, он был одним из них. Его я очень хорошо помню. Жаль, что наша встреча так и не состоялась. Мне о стольком нужно было с ним поговорить», — с сожалением сказала Дарина. «Ты права», — горестно вздохнула баронесса. «Мне бы тоже хотелось с ним пообщаться, но он до нас так и не добрался». «А мою маму вы случайно не знали?» — спросила девочка. «Она тоже жила во дворце. Ее звали Иллурия». Баронесса Лукреция задумалась, закатив глаза к потолку. «Нет, не помню», — наконец ответила она. «Видимо, твоя мама появилась во дворце уже после моего отъезда». «Этот чертов монстр отпугнет от нашего города последних туристов», — гневно воскликнул мэр Портофей, тряся своими пружинками. «Мы на всю округу прославились исчезновениями людей. С этим чудовищем нужно срочно что-то делать». «Надеюсь, госпожа Дарина разберется с нашей проблемой», — отметила баронесса. «Разрушительницы темных и силицких заклятий — это вам не шутки». За столом раздались громкие аплодисменты. Больше всех усердствовали супруга мэра и его дочка. Госпожа Жевина как-то странно поглядывала на Дарину, храня при этом молчание. В ладоши она не хлопала, в отличие от всех окружающих. Девочка сразу это заметила. «Попробуем», — уклончиво ответила Дарина. «Но вы уверены, что это связано с магией?» «Разумеется, а с чем же еще?» — вытаращил глаза брандмейстер Мартихай. «Ведь до грозы в наших краях о подобных вещах и слыхом не слыхивали». «До меня доходили слухи о драконах, обитающих в горах где-то на задворках империи», — вспомнил Акаций. «Может, кто-то из этих бестий перебрался в окрестности вашего города?» «Слишком умный дракон», — фыркнула госпожа Лавдотья. «Он так умело прячется, что никто до сих пор не сумел его выследить. Нет, тут дело в другом». «Может, вы знаете еще какие-то подробности?» Тут же обернулась к ней Дарина. Жена мэра лишь пожала плечами. «Конечно, знаем», — кивнул Мартихай. «Все горожане в курсе происходящего». «Началось все месяца три назад», — начал рассказывать мэр Портофей. «Здание королевского госпиталя, расположенное неподалеку от города, издавна пользуется дурной славой». «Призраки?» — спросил Акаций. «Да ими там все просто кишит». «Значит, все-таки правда?» — Триш поднял голову от тарелки. «Я до последнего момента надеялся, что это все сказки. Настоящие привидения. Мамочки!» «Конечно, настоящие, не игрушечные же!» — хохотнул мэр Портофей. «Госпиталь многие годы стоит заброшенный, а ведь когда-то был лучшим в наших краях. Ну так вот, недавно разразилась ужасная гроза, и в здание ударила молния». «Об этом мы уже слышали», — кивнул Акаций. «Видимо, это нарушило условия какого-то древнего заклятия, потому что с тех пор в наших лесах завелся ужасный монстр, похищающий людей. Он выбирается из подземных пещер, из-под той самой скалы. Пролезает через расщелину». «Вы все знаете, откуда приходит монстр?» — удивилась Дарина. «Почему же до сих пор никто не попытался его изловить? Создали бы вооруженный отряд, отправились бы в лес и подкараулили его у входа в пещеру». Горожане, сидящие за столом, обменялись странными взглядами. «А кто отважится на такое опасное предприятие?» — спросил мэр Портофей. «Жизнь всем дорога, девочка, а властям до нас дела нет». «Вы же сообщали в столицу?» — подал голос Пима. «Разумеется, сообщали. Но у нас на весь город было всего 3 жандарма», — пожаловалась баронесса Лукреция. «И все 3 толстые и ленивые, со своими обязанностями не справлялись. Сейчас, после государственного переворота, их, конечно же, уволили. Новые власти обещали прислать нам блюстителей порядка порасторопнее и помоложе. Но пока они до золотой подковы не добрались. А люди продолжают пропадать». «А о каком старинном проклятии вы упоминали?» — поинтересовалась Дарина. «Королевский госпиталь был закрыт после того, как в нем начала твориться разная чертовщина», — начал рассказывать мэр Портофей. «Призраки умерших людей, полтергейст. Естественно, все это тут же связали с кознями темных ведьм. Вот и поговаривают, что место проклято, а появление монстра — тому прямое доказательство». «Поэтому все мы надеемся на вашу помощь», — сказала баронесса Лукреция. «Если монстр — сверхъестественное существо, призванное с помощью темной силицкой магии, вы точно сумеете от него избавиться». «А если нет?» — спросила Дарина. «Если исселиты здесь ни при чем, мы вряд ли сможем вам помочь. Сражаться с огромными чудовищами нас никто не учил». «В таком случае будем ждать появления полицейского отряда из столицы», — пожал плечами мэр. «Ничего другого нам не остается». Затем разговор перешел на недавний переворот, участниками которого оказались Дарина и ее друзья. Все принялись наперебой расспрашивать ребят, как они попали во дворец, как познакомились с мятежными исселитами. И как вышло, что братство говорящих котов решило помочь мятежникам свергнуть тирана Всевелдора. Вопросы сыпались как из рога изобилия, и юные путешественники отвечали на них почти час. Мэр, его жена и дочка Николея то и дело всплескивали руками, поражаясь отважности ребят. Брандмейстер Мартихай и баронесса Лукреция внимательно слушали, то и дело переспрашивая о тех моментах, которые интересовали их больше всего. Лишь странная госпожа Жевина Полидори продолжала хранить молчание, глядя на Дарину так пристально, что девочке стало не по себе.